пол из окна. Лужи смоют все следы раскатами по проводам. Все наши с тобой мечты, замерзшие, холодные, по сердцу в этих кандалах, уставшие и горькие. Не хочется больше скандалов. Ты больше не моя, мне жаль. Как можно это все принять? Где было все, там ничего. Но сколько можно отравлять? Разрушен замок из песка. Глаза не поднимаются. В сердце нашем лишь тоска, но любовь не рассыпается. Удар за ударом, по почкам, по сердцу. И никуда теперь от них мне не деться. Словно цунами накрыло темной волною. Тоннами грязи, свинца на дно с головою. Как же ты мог искать там, где пустота? Бежать от себя, в пути сгорая дотла. Сжимая ладони, давлю в себе боль. Мы долго играли, но общий счет ноль. Ты больше не моя, мне жаль. Как можно это все принять? Где было все, там ничего. Можно отравлять. Разрушен замок из песка. Глаза не поднимаются. И в сердце нашем лишь тоска. Но любовь не рассыпается. Любовь не рассыпается. Наши с тобою мечты.